Глава 21. Юлиного терпения хватило ровно на час нашего общения со Львом. Когда он начал задавать вопросы, касающиеся наших с ней отношений, она резко захотела спать и засобиралась возвращаться в отель. «Не сверли мой затылок, как наждачкой по нервам. Споткнусь сейчас ненароком. Юля идет впереди, а я не могу взгляда от нее оторвать. Странные чувства, необъяснимые. Даже понять не могу, что производит на меня большее впечатление. Места и условия ее работы или то, что она не посчитала нужным мне рассказать об этом. Кардиошок. Чересчур способной девахой выросла. Кто как, а я не верил никогда, что можно сходу проникнуться чувствами. Но с момента нашей случайной встречи в ресторане я только и делаю, что о Юле думаю. Все больше и больше. Необъяснимо, по сути. Внешне она не изменилась нисколько. Вести себя иначе тоже не стала. Такой же еж колючий, но в купе вставлять меня стала. Насмешка судьбы, мол, винить можешь только себя. Все просрал, признаю. Почему ты не рассказала? Случая не было подходящего, произносит уверенно. Я определенно себя ощущаю сейчас оленем, но не настолько. Давай еще раз попробуем, почему? Забыла, не захотела, не посчитала это важной информацией. Выбирай любой вариант, который больше нравится. Я оправдываться не буду, Дим. Юля останавливается на пешеходной дорожке. Смотрит в сторону дома. «Ребята не спят еще», констатирует, глядя на окна, в которых виден свет. «Честно, я не собиралась рассказывать, в ближайшее время точно. Но раз так сложилось, могу ответить на интересующие тебя вопросы. Только не при твоих друзьях. Масштабные откровения не предвидятся. Люди по-разному реагируют. Объяснять каждому свои мотивы я нужным не считаю». «Пошли в тачке посидим». Достаточно жестко обхватываю ее за талию, покрепче к себе прижимая. Это нормально, что человека отпускать совершенно не хочется? В первую секунду она напрягается, затем в ответ приобнимает, касается еремной ямки губами. Ее дыхание на моей коже будоражит сильнее ласк в исполнении большинства других женщин. После того, как помогаю Юле усесться на переднее сиденье и отрегулировав его положение по ее просьбе так, чтобы она полулежа могла расположиться, направляюсь к водительскому месту. Никогда в моей тачке она ничего не трогает. Максимум, если попрошу, может открыть бардачок. Никаких тебе забытых вещиц, настройки радио или подогрева сидений. Вмешательство в пространстве минимальное. Раньше это классным казалось, а сейчас злит. У нас с ней катастрофически мало совместных моментов. «Дим, давай сразу обозначим», — произносит Юля, сидя, откинувшись в кресле и прикрыв глаза. «Чувствую себя деструктивным. Соображать не выходит». Я не из-за тебя решила на военную службу вернуться тогда. А то, судя по вашим с Левой лицам и разговорам, вы оба так подумали. Все проще, Дим. Чем агрессивнее внешняя среда, тем проще подавлять внутренний дисбаланс. В обычной жизни мне поймать гармонию сложно. Я знаю, чего хочу. А когда не получаю этого, справиться не выходит самой. В этот раз пробыла чуть больше года. Мелочи по сравнению с прошлыми 7 годами. Так что я просто скучала по службе. Впервые так вышло. «Как ты попала?» Мы столько раз обсуждали случаи из ее практики, и ни разу она не обмолвилась, где именно они проводили эти операции. Сначала диплом получила, затем военный билет. Всех медиков на учет воинский ставят, я не исключение. В салоне темно, но я слышу по голосу, как она беспечно и легко пожимает плечами. В какой-то момент интересно стало. Военные медики работают ведь не только на передовой. Любые чрезвычайные происшествия – пожары, землетрясения, сходы лавин. Разные случаи были. 3 месяца в госпитале при гарнизоне работала. Скукота, если честно. Спустя 1-1.5 года началась веселуха. Писец. Я в таком диком шоке была. Я думала, что к 24 все повидала. Но нет. Там чистилище полное. Самое интересное мне понравилось. А сейчас как? Вернуться не тянет? Юля с минуту молчит. Будь мы на ее территории, ответа бы я не дождался. А так ей все же приходится собраться. Сейчас будет проблематично вернуться. Меня отстранили за нарушение протокола. Юля медлит, не решаюсь ее подгонять. В кромешной темноте чувствую ее напряжение. Протягиваю руку и кладу ей на колено. Она тут же ладошкой своей накрывает, легонько сжимает. На передовой можно осуществлять не такой уж широкий спектр манипуляций. Главное – купировать жизнеугрожающие последствия. Зачастую – обработали, остановили кровотечение, сделали перевязку. Это я так, усредненно. Дальше производят эвакуацию пострадавшего. Пункты оказания помощи есть, Врачи шьют ткани на месте, в оборудованных, насколько это возможно, операционных. Достают осколки. Врачи. А с Левой вышло сложнее. Мы в общей сложности часов 8 там провели, под открытым небом. Ждали, что за нами вернутся, но я раньше не выдержала. На жаре процессы гниения, воспалительные, очень быстро происходят. Если Симе я ничем помочь не могла особо, только перевязкой и обезболивающее вколоть, то Лев... Нога-то была на месте. Шить пришлось на брезенте почти что в грязи. Я не врач, делать мне этого было нельзя. Крыша поднималась, пока его руководство разнос не устроило моему. И все равно пришлось уйти. Дюжи у нас не любят порки показательные. Преподнесено было так, мол, я чуть бойца не угробила. Но он ходит, как мы с тобой видели, это главное. Останься болтаться все на косточке тоненькой, в плюс 40, ампутировали бы, не задумываясь, через сутки. Кости в случае чего и заново поломают. А вот ткани мышечные, сосуды, с ними сложнее. Удаляют до того участка, который способен восстановиться. «Кто тебя шить учил?» Спрашиваю первое, что в голову приходит. Хотя это совершенно не важно сейчас. Или это визуально приобретенный навык? Юля вздыхает. «Учил. Много лет назад. Прекрасный хирург, он погиб. Когда-то давно я очень хотела на врача отучиться. Но не вышло, я тебе говорила. К тому же, когда ассистируешь изо дня в день по несколько раз, надо быть идиотом, чтобы не понять, что и как. Если тебе помощь нужна, как же с ней тяжело. Говори, пожалуйста, Юль. Я хочу, чтобы ты мне доверяла. Это желание первоочередное. Физически ощущаю пропасть между нами. Дим, все в порядке. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Не обижает никто. Если что, я скажу. Мы оба с ней знаем, что не попросит. Непробиваемая стена отчуждения. Морковка, зайка, Арктика, откуда? Меняю тему, стараясь успокоиться. Мне столько всего о ней интересно, но клещами тянуть все приходится. Первые два чисто Левкины, с малолетства. За любовь к моркови, я тебе рассказывала, его это жутко забавляло. Зайка – следствие морковки. Лев и зайка. 6 лет это казалось прикольным. Арктика – позывной. Он не менялся никогда. Как парни придумали, сразу так и осталось. Не слишком разговорчивой я была сразу, типа морозила всех. Так что не думай, что я только с тобой такая. Это комфортная среда для меня. Чем меньше информации выдаешь, тем меньше имеешь проблем. Мудрость, годами накопленная. До поздней ночи сидим с Юлей. То обсуждаем отвлеченные темы, то просто молчим. Раньше такие моменты ценности особой для меня не составляли. Для души друзья. Девушки для развлечения и удовлетворения физиологических потребностей были. Совмещать карьеру и что-то серьезное смысла не видел. Сейчас тишина, окутывающая нас с Юлей, заставляет меня улыбаться. Сережа сумрака искупал или на улице оставил? Спохватывается Юля, увидев на полу намордник, когда мы в номер поднимаемся. Какой еще сумрак? Дела до пса сейчас никакого нет. У меня жизнь вращаться вокруг одного живого объекта начала. Он в любом случае не пропадет. Проснемся утром, а куры все на ферме съедены, перья одни. Ярко нас выгонит. Пока Юля принимает душ, сижу в кресле. Виски растираю, долбить по ним начало. Возраст сказывается. Не готов я уже к таким потрясениям. «Раздевайся, будем тебя лечить», — произносит Юля, стоя в дверях ванной комнаты. Нечасто она бывает игривой, сжигая при этом в такие моменты дотла. Бессовестно красивая. Это то единственное, что я могу о ней сказать в моменте, не только о внешности. Поднимаюсь на ноги и под ее неотрывным взглядом принимаюсь скидывать одежду. Никого и никогда так не хотел. Желание сильно настолько, что мозги не соображают от слова совсем. Рывком притягиваю к себе подошедшую ближе Юлю. Тяну за край полотенца, убирая последнюю преграду между нами. Жадно целую ее до тех пор, пока легкие не начинают жечь от нехватки воздуха. Но даже в этот момент не находится сил оторваться. Сжимаю зубами ее нижнюю губу, не прекращая попыток восстановить дыхание, чтобы продолжить. По телу Юли проходит волна дрожи, вырубая мое сознание окончательно. Приподнимаю ее, крепко обхватив бедра, и несу на кровать. Опустив, нависаю сверху и любуюсь открывшимся видом. Потряхивает от желания. Хочу ее всю. Юля смущается, стараясь прикрыться. Обхватываю ее за запястье и отвожу руку в сторону, не давая этого сделать. Хочется большего доступа. Снова накрываю ее губы своими и наслаждаюсь моментом. Веду руками по ребрам, ниже и ниже, заставляя ее кожу покрываться мурашками. Когда ладони оказываются на бедрах, Юля зажимается, сводя ноги вместе. «Не закрывайся. Можешь глазки закрыть, только расслабься». Она слушается. Закрывает глаза и в то же мгновение сама тянется ко мне губами, позволяя развести в стороны ее ноги, касаться влажных складок, водить по ним пальцами. Ее хриплые стоны, как и всегда, срывают мои тормоза, губя на корню желание продлить прелюдию. «Не сдерживай себя сегодня», — шепчет в процессе, обхватив мою голову обеими руками. «Сдохнуть от счастья — это про меня в этот момент. Мне каждый раз нравится то, что происходит между нами в постели. Но маленькая толика разума всегда заставляет процесс контролировать, хотя бы для того, чтобы больно не сделать случайно. Сейчас же переворачиваю ее на живот, заставляя прогнуться сильнее. Максимально охуительный вид сзади. Все силы уходят на то, чтобы не отлететь раньше времени. Как только чувствую спазм, кончаю. Только после, лежа в кровати и обнимая разгоряченное тело Юли, понимаю, что впервые в своей жизни забыл про защиту. Даже мысли не появилось ни одной. Фиксируйся уже, гладитель. Сонно шепчет, намекая на то, что пора прекращать ее гладить. Меня пробирает безудержный смех. Чтобы его хоть как-то унять, обхватываю зубами ее плечо, покрытое испариной, сдавливая легонько. «Ты просто пушка, малыш».